Но Ротанов все медлил, все вглядывался в экраны запыленных приборов, в холодную броню переборок. Казалось, еще одно усилие мысли, какой-то совсем маленький, незамеченный ими факт, и он найдет ответ. Но корабль молчал. Ротанов повернулся и медленно пошел к выходу вслед за остальными. И все же обернулся еще раз. Возможно, он прощался с мертвым кораблем, навсегда уносившим с собой свою тайну. А может, все еще ждал ответа? Ответа не было. У самых дверей рубки стоял аппарат связи с внутренними помещениями корабля. Что привлекло внимание Ротанова к этому прибору? Он не знал. Скорее всего, его жест был последним прощанием или, может быть, извинением. Ротанов подошел к прибору, провел рукой по холодной мертвой поверхности экрана, стирая пыль, и совершенно механически надавил кнопку выключателя. Мгновенная вспышка осветила экран. Настолько короткая и тусклая, что не было уверенности в ее появлении. Но Олег, смотревший в его сторону, остановился. По-моему, что-то мелькнуло. Мне тоже так показалось. Если в конденсаторах прибора случайно оставалась энергия, это вполне возможно. Нет, мне показалось, там какие-то очертания. Ты стоял слишком близко, отсюда виднее. Определенно что-то было. Хорошо, давайте проверим. Статические заряды с экрана не исчезают мгновенно. Через минуту электрометр выбросил карту точечных зарядов, распределенных по площади заинтересовавшего их экрана. Они столпились вокруг серого куска пластика, на котором, словно разорвав пелену небытия, проступили черты странного человеческого лица. Лица женщины. Левый глаз, непропорционально увеличенный, в упор смотрел на потрясенных людей. Больше ничего нельзя было разобрать. Карта напряжения напоминала сильно увеличенную фотографию, состоящую из отдельных размытых точек. Значит, на корабле кто-то остался? Фролов, как всегда немногословный, уже проверял линию подключения. Прибор не подключен к внутренней сети. Вообще никуда не подключен. Нет, тут есть линия, сейчас еще проверю. Но мне кажется... Да, она идет к наружной антенне локатора. Вот и ответ, тихо проговорил Олег. Кто-то должен был управлять кораблем, экипажа не было. Им управляли извне снабжали его энергией. Один раз мы с этим уже сталкивались. Помнишь скафандр академика Грегори? Мне нужно точно знать, куда ориентирована эта антенна. Определите точное направление. Распоряжение Ротанова прозвучало резко, почти сурово. Ротанов вновь сидел в кресле пилота. Икар медленно складывал стыковочное устройство. Они могли уйти. Одного взгляда на компьютер было достаточно для того, чтобы оценить ситуацию. Несмотря на потерю времени и скорости, несмотря на близость планеты, выбор все еще был за ними. Значит, он ошибался. Значит, в корабле не таилось ловушки. Выбор. Могли ли те, кто следил за ними, больше он не сомневался в их существовании. Могли ли они предвидеть заранее, каким он будет, выбор? Возможно, могли. Возможно, лишь надеялись на то, что мы сами примем верное решение. Так что же там, внизу? Смертельная атмосфера или жизнь? Шел же оттуда луч, управлявший Симмонсом. Шел. И это тот самый шанс, о котором он говорил Олегу. Шанс, дающий им право надеяться на успех. Интересно, простит ли ему когда-нибудь Олег, если он сейчас уведет корабль вверх, прочь от смертоносной планеты? Простит ли он себе сам? Вот главное. Никто не задал ему ни одного вопроса с тех пор, как они покинули Симмонс. Экипаж ждал его решения и не сомневался, каким оно будет. Готовность 0. Подтвердить. 4 ответа. Готов, готов, готов. И старт. Почти сразу Икар стал круто уходить вниз к планете. Курсограф строго выдерживал азимут, снятый с локаторной антенны Симмонса. Икар по пологой спирали, закрученной вокруг линии азимута, штопором ввинчивался вниз. Равномерно свистели двигатели, коротко вспыхивали сервомоторы управления, чавкали гидравлические амортизаторы. 50 тысяч метров до отражающей плоскости, 40 тысяч, 20. Чуть охрипшим голосом докладывал Фролов. Что там, облачный покров, густая атмосфера? Отчего так странно, почти полностью отражается импульс локатора. Скорее всего, ионизирующий слой. Все, пора гасить скорость. 10 тысяч. Азимут. Выдерживаем.